Глава 12. Куэнбар. Лиф изумленно смотрел на девушку, которая выглядела лет на 16. У нее было красивое своевольное лицо, раскосые зеленые глаза и черные волосы. На ней болтались серые лохмотья. Лифу показалось, что он их уже где-то видел. Она нагнулась над ним, чтобы развязать его плащ. «Кто ты?» — прошептал Лиф. «Этот плащ нам пригодится, Филли», — сказала девочка. Лиф понял, что она говорит вовсе не с ним, а с маленьким пушистым пучеглазым зверьком, который сидел у нее на плече. «Хорошо, что сегодня мы пошли этой дорогой», — продолжала она, «а то завтра их одежда уже ни на что не годилась бы». Тонкими загорелыми руками девочка с легкостью перекатила Лифа на бок, чтобы вытащить из-под него плащ. Потом опять положила его на спину, встала и небрежно перекинула ткань через плечо. Откуда-то сверху послышалось резкое карканье. На дереве, с которого спрыгнула девочка, сидел огромный черный ворон. Склонив голову, он внимательно наблюдал за ними своими желтыми глазами. Девочка улыбнулась и показала ему плащ. «Смотри, что я нашла, Кри. Отличное новое одеяло для гнезда. Мы уже уходим, не бойся». Она отвернулась и собралась снова залезть на дерево. «Нет!» — в страхе крикнул Лиф. «Не оставляй нас!» «Ты не можешь бросить нас тут умирать!» — прохрипел Барда. Но та уже скрылась из виду, нося с собой плащ. И вдруг, за пеленой отчаяния и страха, Лиф увидел образ матери. При свете свечи она терпеливо ткала подарок сыну. «Верни мой плащ!» — яростно прокричал он. Лиф понимал, как это глупо. Очень скоро его ожидает страшная смерть, а он заботится о плаще. Но почему-то Лифу казалось это важным. «Ты не имеешь права! Это подарок матери! Моей матери!» Тишина. И вдруг, к удивлению Лифа, девочка вернулась и недоверчиво посмотрела на него сквозь спутанные волосы. «Как это?» «Подарок матери», — требовательно спросила она. «У серых стражей нет матерей? Их выращивают в специальных домах». «Я не серый страж», — завопил Лиф. «Мы с другом просто путники, идем из Тила. Разве ты не видишь? Сама! По нашей одежде!» Девочка презрительно усмехнулась. «Одеждой вы меня не обманете. Только серые стражи ходят по этой тропе, потому что она ведет в лес безмолвия». Она погладила маленького зверька на плече. Голос ее стал жестче, когда девочка продолжила. «Много вас тут. Таких приходилось сюда, желая лишь одного — убивать. И все жестоко поплатились за это. Мы не стражи. Меня зовут Барда. Моего спутника Лиф. Мы пришли в лес с определенной целью». «Какой еще целью?» — подозрительно спросила девочка. «Мы не можем сказать тебе», — ответил Лиф. Пожав плечами, она отвернулась. «Постой!» — быстро крикнул он. «Как тебя зовут? Где твоя семья? Приведи их сюда!» Девочка остановилась и снова пристально посмотрела на него. На ее лице появилось недоумение, как будто никто раньше не задавал ей таких вопросов. «Меня зовут Жасмин», — наконец произнесла она. «Моя семья — это Филли и Кри. Много лет назад моих родителей увели серые стражи». У Лифа упало сердце. «Значит, нет никого, кто мог бы помочь ей перенести их с Бардой в безопасное место. Хотя, кажется, она довольно сильная. Может быть, еще не поздно? Серые стражи для нас такие же враги, как и для тебя», — сказал он со всей мягкостью и убедительностью, на какую был способен. «Мы пришли в лес именно для того, чтобы уничтожить их, точнее, чтобы избавить Тилоару от повелителя теней. Помоги нам, прошу тебя». Девочка колебалась, задумчиво теребя плащ. Вдруг сверху вновь раздалось резкое карканье. Жасмин бросила на Лифа плащ и, не произнеся ни слова, стремглав бросилась прочь. «Вернись!» — изо всех сил крикнул Лиф. «Жасмин!» Ответом ему была тишина. Когда он посмотрел вверх, птица тоже улетела. Лиф услышал, как Барда скрипнул зубами от злости и бессилия. Потом наступила полнейшая тишина. Тишина ожидания. Ни пение птиц, ни жужжание насекомых. Смертельная тишина. Солнце садилось. На землю упали длинные темные тени. Скоро наступит ночь, и тогда придет Уэнбар. Плащ, лежащий на груди, согревал Лифа. Он не мог прикоснуться к нему, но почему-то тепло немного успокаивало его. Мальчик закрыл глаза. Он почувствовал легкое прикосновение. «Лиф, вскрикнул и увидел Жасмин. «Открой рот!» — приказала она. «Быстрей!» Девочка держала у его губ маленький пузырек. Лив повиновался. На язык упали две холодные капли, мерзкий вкус заставил его содрогнуться. «Что за...» — отплевываясь, спросил он. Но Жасмин уже отвернулась от него. «Открой рот!» — прошептала она Барди. Через мгновение тот закашлялся от отвращения. Лив понял, что его тоже заставили выпить эту гадость. «Яд!» — прохрипел Барда. «Ты нас...» У Лифа упало сердце. Вдруг ему стало нестерпимо жарко. Его словно пронзили сотни маленьких иголочек. Необычные ощущения все нарастали. Огонь во всем теле и острая боль. Как будто он опутан горящим терновником. Высоко над головой раздалось предостерегающее карканье. Сквозь листву виднелось красное небо. Барда закричал, но Лив уже ничего не слышал, не видел и не чувствовал, кроме боли и страха. Он извивался всем телом и бился в конвульсиях. Жасмин склонилась над ним. Она тянула его за руки, пытаясь поднять с земли, и безжалостно пинала босыми ногами. «Вставай!» — торопила девочка. «Ты меня слышишь? Ты что, не понимаешь? Что двигаешься? Ты можешь двигаться! Ты можешь двигаться!» Преодолевая боль и недоверие, Лив уперся ладонями в землю и встал на колени. Он нащупал рядом плащ. Его нельзя бросать. «На дерево!» — крикнула Жасмин. «Лезьте быстрее! Уэйн-бар уже рядом!» Она повернулась к Барде. Тот корчился на земле и громко стонал. Лив хотел помочь ему подняться, но девочка раздраженно отмахнулась. «Лезь на дерево! Быстрее! Я сама справлюсь!» Лив знал, что она права. Сейчас он не в силах помочь ни ей, ни Барде. У него едва хватило сил доползти до дерева. Руки и ноги дрожали. Время от времени накатывали волны жара. Опершись на ствол, он встал. По счастью, невысоко от земли была ветка. Тяжело дыша, он ухватился за нее, а свободной рукой обвязал плащ вокруг пояса. Еще только день назад Лив без труда вскарабкался бы по веревке на высокую стену, а сейчас сомневался, сможет ли хотя бы подтянуться на ветке. Резко стемнело. Солнце скатилось за горизонт. Лив услышал хлопанье могучих крыльев. Черная птица слетела с дерева и, тревожно каркая, кружилась вокруг Жасмин, которая тащила Барду к дереву. Тот тяжело на нее опирался и едва переставлял ноги. «Знаю, знаю, Кри!» — бормотала она. «Я чувствую его запах!» Как только она это произнесла, Лив тоже что-то почувствовал. Слабая, сладковатая вонь разложения. К горлу подступала тошнота. Он взялся за ветку обеими руками и подтянулся, прижимаясь к шершавой коре, дрожа и тяжело дыша. Лив боялся упасть. Жасмин и Барда наконец добрались до дерева. «Выше!» — крикнула девочка Лифу. — Как можно выше? Уэн-бар не лазает по деревьям, но попытается стащить нас оттуда. Лив сжал зубы, нащупал следующую ветку и перебрался на нее. Барда карабкался следом. Смрад заметно усилился. Послышался хруст хвороста на земле, шорох листьев и звук ломающихся веток. К поляне кто-то приближался. — Быстрее! — прошептал Жасмин, забираясь на соседнюю ветку. Маленький зверек, которого она звала Филли, мертвой хваткой вцепился в ее плечо. В огромных круглых глазах стоял ужас. «Барда!» — слабо произнес Лив. «Он знает, что делать. Ты ему очень поможешь, если уберешься с дороги. Да лезь же ты выше! Солнце уже село!» «Уэн-бар!» Вдруг Филли запищал, а ворон каркнул. Кусты на краю поляны задрожали. Воздух наполнился таким зловонием, что Лив закашлялся. А потом он увидел огромное уродливое чудовище, которое выползло из чащи. Похожие на пни короткие лапы подгибались под тяжестью раздутого, опухшего тела. Оно было покрыто волдырями и разлагалось, словно гигантский гниющий овощ. На шее грязными складками висела серо-зеленая морщинистая кожа. Вместо головы, казалось, были только длинные огромные челюсти. Чудовище широко разевало пасть, обнажая черные зубы и наполняя воздух своим зловонным дыханием. Вскрикнув от страха и отвращения, Лив полез выше, заставляя ослабшие руки и ноги повиноваться. Одна ветка, другая, третья. Раздался ужасный рык. Лив посмотрел вниз. Под ним были Жасмин и Барда. Уэн-бар подполз к куче папоротников и листьев, на которых его должно было ждать жертвоприношение. Обнаружив, что поляна пуста, он заскрипел зубами, замотал головой из стороны в сторону и взревел от ярости. «Мы в безопасности!» — с облегчением подумал Лив, бессильно закрывая глаза. «Здесь ему нас не достать!» «Лив!» — крикнул Жасмин. Мальчик открыл глаза. Уэнбар поднялся на задние лапы. В темноте его брюхо казалось почти белым. Складки на шее исчезли, потому что она становилась все длиннее. Голова поднималась все выше. С неожиданной проворностью чудовище кинулось к дереву, оперлось передними лапами о ствол и, скрежеща зубами, потянулось к добыче. В его маленьких глазках горели звериная ярость и жадный голод.